Это 3-1-3 котят. Это спайки. Порой идти и ни о чем не думать, просто пинать листву, тупо на все плюнув. Эй, мимо деревьев по тротуару, мимо витрин и манекенов, я по бульвару, прямо по лужам. И мое нутро в моем сознании пусто, и ветер дует в лицо. Как задолбала эта рутина, и я попал к ней в лапы, будто в паутину. И так не хочется сбивать ритм. В моих наушниках все так же крутится бит, как на репите. Не кликай на стоп, погоди. Я знаю только одно, что нам по пути. Эй, ман, ты видишь, а вокруг нас осень, и кроны золотом покрылись, кроме вон тех сосен. И дождь стучит по капюшону так тихо, как будто время остановило этот вихрь. Это осень, не листьев игра. Это тот день, как будто в экран. Я попал, смотрю на себя со стороны. Это осень, что обжигает холодом. И я иду по листве, будто по золоту. Все то спокойствие, что ты мне принесла. Видимо, ты, как и я. Это осень, не листьев игра. Это тот день, как будто в экран. Я попал и смотрю на себя со стороны. Это осень, что обжигает холодом. И я иду по листве, будто по золоту. Все то спокойствие, что ты мне принесла. Видимо, ты, как и я. По берегу оки, и желтый лист клена мне ложится под ноги. Как из-за тучи солнечный луч светит в лицо, и это не сон. Бро, выше нас всего лишь осень. Сэмпла звук напоминает мысли грусти, и мне близко это, зная, я пробовал на вкус. Ведь так изысканно слышать рождение ветра под вечер. Мы звезды в календарь тоже осенью отмечен. Я наблюдаю за собой со стороны, как в кино. Скорее кадры фильма, как на старом фото. Каждый шаг я помню, альбома листая страницы. Вносит сепию в лайф, листья падая вниз. Пройдет еще немного, 91 день. Найдешь свой старый альбом, под пледом скроешься в тень. И в одиночестве ты тихо сядешь у камина, листая книгу времени, что проходит мимо. Это тот день, как будто в экран. Я попал и смотрю на себя со стороны. Это осень, что обжигает холодом. И я иду по листве, будто по золоту. Все то спокойствие, что ты мне принесла. Видимо, ты, как и я. Это осень, не листьев игра. Это тот день, как будто в экран. Я попал и смотрю на себя со стороны. Это осень, что обжигает холодом. И я иду по листве, будто по золоту. Все то спокойствие, что ты мне принесла. Видимо, ты, как и я.